Глава 14. Цена святости. Свободных комнат в таверне оказалось только две. В одну перенесли сундук с вещами, чудом не вылетевший из кареты при воздушном путешествии. В другую — бесчувственного паладина. Хозяева, сдобренные серебром, суетились, подавая по распоряжению Камилы то горячую воду, то свежие полотенца. На саму девицу поглядывали с интересом. Явно запомнили еще в прошлый раз. Камила не возражала. Главное, чтобы про вилку забыли. «Я останусь с ним ненадолго», — быстро проговорила Камила, шагнув на порог мужской комнаты. «Вы пока сами освежились бы, Мамгир. Да чего теплого на ночь выпили? До утра, будем надеяться, с нами уж точно ничего дурного не станется». «Как скажете, светлейшая», — помедлив обронил королевский воин. «Побуду внизу с Терном. Лея Блаунта я уложил в постель, да по вашему указанию умыл как мог. Паладины хранимы даром отца. Верно, скоро восстановится». «Пользовался-то он далеко не даром отца», — возразила Камила, подходя к деревянной кровати. Там, бледный и тихий, как безветренный день, спал Патрик Блаунт. «Кто его знает, как от магии стихии восстанавливаются?» Мемгир подумал и вынужденно признал правоту молодой Лейны. «Зовите, если что», — сдержанно кивнул воин, прикрывая дверь. Если верный защитник и подумал чего, что с благочестием благородных не вязалось, то молча проглотил невысказанные мысли. Камила в нем не сомневалась. А даже если бы и взялся трепать языком, ей какая разница? Чай не трепетная Лейна Адетта, и не такие слухи переживет. Осторожно присев на скрипнувшую табуретку, Камила помедлила и коснулась холодного лба паладина. Теперь, когда не приходилось выдерживать ответный теплый взгляд, она позволила себе рассмотреть спящего внимательнее. Открытый высокий лоб, светлая кожа, на которой отчетливо выделялась ее смуглая ладонь, темно-русые, почти черные волосы, губы еще бледные, почти сливавшиеся с кожей. Без темного плаща и оружия Патрик Блаунт выглядел непривычно. Но, положа руку на сердце, таким паладин ей нравился еще больше. Светлая нательная рубашка натягивалась на плечах. Руки спокойные, неподвижные, лежали поверх тонкого лоскутного одеяла. Такой мужчина, как сказала бы мама Сафур, не в гостином дворе, в лейских покоях лежать должен. Рядом с ней, разумеется. С Камилой, в смысле. Но и мысли в голову лезут. Вслух вздохнула наследница эйросского рода, опуская ладонь на руку паладина. Коротко стиснула холодные пальцы, осторожно погладила. И тут же подскочила, как ошпаренная, когда те внезапно сжались в ответ, поймав вороватую ладонь в мертвый капкан. «Поделитесь», — слабо выдохнул Патрик, не открывая глаз. Камила на пробу дернула рукой, убедилась, что безнадежно, и опустилась обратно на табуретку. «И не подумаю», — негромко отозвалась дочь рыжего барона, чувствуя, как вновь расслабляются холодные пальцы. «Вам отдохнуть нужно, Лей Блаунт». «Патрик», — напомнил паладин, — «мы договорились». Камила накрыла второй ладонью теплеющие пальцы мага воздуха. «И выспаться надо бы», — неловко проронила она. «Мне надо согреться». Помнится, в лавке мэма Фаиля, перебравший покупатель, как-то так и выразился, прежде чем полезть к молоденькой лавочнице. От прилипчивого ухажера Камила в тот день избавилась просто. Под руку повернулась чугунная сковорода. Мэм Фаиль еще потом ругался, что вмятина осталась. Вот только Лей Патрик явно имел в виду только то, что сказал. И впрямь замерз, что ли? «Тут больше одеял нету», — растерянно огляделась Камила. «Я бы плащ сверху накинула, так сушится одежда-то. Мокрая вся насквозь, ровно вы не в смерч, а в водоворот попали. И камин ярко растоплен, и воздух хоть и сырой, но теплый. Мы же на юг идем, едем, летим». Совсем запуталась дочь рыжего барона. «В общем, тут по-любому уютнее, чем в эйросских землях». «Наше имение находилось на севере». Слабо, все еще не открывая глаз, усмехнулся Патрик. «Я привык к морозам. Но мерзну все равно. Это холод изнутри. Я не знаю, как объяснить». Камила придвинулась ближе, повинуясь сжавшимся пальцам паладина. В ее маленьких и горячих ладошках те постепенно согревались, а напряженные плечи заметно расслаблялись. «Я знаю», — рассеянно откликнулась наследница рода огня. «Дед мой вон горит изнутри, разве что огнем не плюется. А вы, Патрик, видимо, вечно мерзнете. Это и понятно. Вы нас когда в воздух подняли, так сразу похолодало. Одно из двух. Либо там наверху и впрямь прохладнее, либо у нас кровь от ужаса застыла. Причем сразу в лед. Припомнила собственные ощущения Камилла. Если у вас внутри то же самое, то вы еще стойко держитесь, Лэй Блаунд. Патрик тихо рассмеялся и открыл глаза. Плеснул ореховой теплотой пристальный взгляд. «Это очень странно», — вдруг тихо, но отчетливо проговорил паладин. «Мне теплее с вами, с тобой, Камилла. Я согреваюсь». «Тогда я посижу еще немного», — подавила довольную улыбку Камилла. «Выходит, не только огню нужен воздух, но и наоборот. Мне не жалко, грейтесь. Когда еще так поговорим? Вы дело сделаете и уйдете». И добавила бездумно, рассеянно. «Ты ведь себе не принадлежишь». Патрик не отозвался, молча разглядывая враз погрустневшую Камиллу. Протянул руку, касаясь ее щеки. Пальцы, уже потеплевшие, живые, легко погладили линию подбородка, поднялись к щеке. «Даже если я уйду из Ордена», — совсем тихо проронил Блаунд, — «что я предложу тебе?» Лэй Корнелиус не солгал. «Я проиграл родовое имение. В игру в кости. Это большая глупость с моей стороны». И я о ней уже упоминал. «Ты не похож на азартного человека, Лэй Патрик», не сводя глаз с паладина, вдруг заметила Камилла. «Я много игроков повидала. В таверне, где работали племянники Мэм и Сафур. У них глаза мутные. Если бы ты даже и переболел игрой, то должен был бы хоть чем-то ее заменить. Иные в выпивку ударялись, другие плетением корзин занимались. Что угодно, чтобы только забить дикую страсть. А в тебе нет ни больных, ни иных дурных наклонностей. Отец Небесный наградил острым зрением. Я вижу. Иногда даже больше, чем говорю вслух». Помолчав, добавила наследница рода огня. «Так что же случилось на самом деле, Лэй Патрик?» Паладин ее не поправил. Только пальцы снова похолодели, и губы поджались в бледную полосу. «Я расскажу», — выдавил через силу Патрик. И ты вправе пользоваться этим знанием по своему усмотрению. Ты поймешь, я знаю. Сколько мудрости в столь юном возрасте. Верно, и тебе есть что вспомнить. Чем мне гордиться? И что хотелось бы забыть?» Камилла лишь мысленно усмехнулась. «С чего бы начать? Рыжие острова — не то место, где можно жить честно, благочестиво или же утонченно. Драки, кражи, сомнительные поручения. Со всем этим дети в родном поселении знакомились с малолетства, и она исключением не стала. Позже продажная любовь, пьяные гульбища, убийства и грабежи. Лишь благодаря репутации рыжего барона, которого обходили стороной даже самые буйные, их семью не трогали. А уж после того, как Камилла осиротела окончательно, в ход пошли собственные руки, грязные ругательства, воровство, мошенничество, да подлые методы, каким щедро обучали рыжие острова в целом и Мэофаэль в частности. Не скатиться в скотскую жизнь помог лишь спившийся духовник, которому Камилла исправно ходила раз в седмицу. Обучаться грамоте да духовным премудростям. Так себе начало благородного пути. Корнелиус был прав. Тем временем тяжело говорил Лэй Блаунд. «Моя семья не отличалась ни смелостью, ни отвагой. Темный дар берегли от чужих глаз и языков, тем самым отрезая себе всякое знание о том, какими способностями обладают. До меня магией воздуха владел дед. Хотя владел не совсем то слово. Пригонял иногда тучи, если лето выпадало засушливым. Или вздымал ветер в тихую погоду, чтобы мельницы крутились веселее. И у мельников не ставала работа. Больше ничем не отличился. Когда похоронил супругу, ушел в грозовую ночь и не вернулся. То ли в стихии растворился, то ли во враге бесславно погиб. С тех пор я остался один на один с собственной силой, о которой он, последний маг воздуха, должен был мне рассказать. Но, увы, дед ушел, и про темный дар мне не могли толком поведать даже родители. Не сильно и старались, ожидая верно нужного часа. Но даже в этом не преуспели. Матушка и отец погибли в одну особо холодную зиму от тяжкой хвори. Не оставили мне ни братьев, ни сестер, ни прибыльного имущества, ни знания о том, что меня ожидает. В тот год мне едва исполнилось 11. Тогда меня взял на воспитание слуга, суровый и немногословный. Он-то и объяснил, как мог, что род мой особенный, и что может случиться так, что и я про то узнаю». Патрик Блаунд замолчал ненадолго, и взгляд его ушел в никуда. Карие глаза стремительно посветлели, до холодной небесной синевы. Зрелище для неподготовленных, прямо сказать, пугающее. «Я и узнал, уже через год узнал, на что способен. До того мне казалось, что это обычное дело, чтобы дети слышали, как поют ветра. По-разному поют. Я слышал, о чем они говорят. Я видел, откуда они прилетают. Никому не говорил, что же в этом особенного. Ветер мне никогда не мешал. Самую жуткую грозу я отмахивался. Яростные порывы стихали. Лишь после 12, когда я стал отроком, понял, что могу больше. Притягивать молнии, катать между пальцев электрические шары и убивать ими же». Камила замерла, не отнимая рук от холодных пальцев Патрика. Помедлила и снова стиснула побелевшие ладони. «Мы повздорили в тот день. Мертво продолжал паладин. Я и Гаррет, мой старый воспитатель. Уж и не помню, о чем говорили. Кажется, Гаррет настаивал, чтобы я посещал храм, как и положено, благочестивым леем. А я, своенравный, обозленный тем, что вынужден слушаться, страстно пожелал... Я не помню, чего пожелал». Камила смотрела в бледное лицо Лея Блаунта и понимала. Помнит. Только страшно вспоминать. Настолько, что разум сам отказывается хранить это внутри. Гаррета убила молния. Днем, в ясную погоду. «Камила, я стал убийцей в 13 лет». Паладин медленно выдохнул сквозь зубы, и в комнате упала тишина. Камиле даже показалось, слышно, как стучит ее сердце. Громко, быстро и жарко. Здесь и сейчас Лей Блаунд открывал ей то, что не доверял никому. И именно этот день, и то, что она ответит, определят, скрестятся ли снова их пути. «Я скрыл преступление. Для людей случилось очевидное. Человека убила молния. Только я знал правду, и я промолчал. Мне было 13, я испугался. А с годами убедил себя, что не виноват. Еще 2 года я просидел в заперти в собственном имении, управляя им как умел. Разумеется, я терял остатки имущества из-за мошенников, нерадивых служащих, почуявших слабину со смертью верного Гаррета и прочих желающих. Людей дичился. Чувствовал, как вместе со мной растет и моя сила, и с ужасом понимал, что совершенно не умею ею управлять. И не знаю, у кого спросить. А потом мне исполнилось 15. Я прогуливался в поле, подальше от людей, и встретил дочь местного духовника, Далью. Мы подружились, и я поцеловал ее. Камила молчала, ожидая продолжения, и рук от ледяных ладоней паладина не отняла. Я впервые ощутил мужское желание, и... В груди родилось Женя, знакомое и ненавистное. Я не успел даже понять, что происходит. Лишь ощутил, как с губ моих срывается разряд и пронзает ее насквозь. Далее упала замертво. Прямо там, в поле, под ясным голубым небом. Патрик Блаунд замолчал, и сердце Камилы вдруг дрогнуло. Наследница эйросского рода стиснула их крепко сцепленные руки, показывая, что не будет отрицания, не будет отвращения. Паладин это ощутил, потому что сглотнул и продолжил. Упрямо через силу. Я не стану описывать, что пережил в тот день. Скажу лишь, что в отчаянии и ужасе я спустил имение, чтобы отречься от собственного дара и имени, избежать подальше от родных земель. Меня никто не обвинял, но я сам себя осудил. Безжалостно и неумолимо. Не знаю, что еще бы я натворил. Убил бы в приступе безумия все поселение или наложил на себя руки. Если бы тогда в таверне не появился духовник, отец, убитый мною Далии, его звали Пер Доминик. И он единственный понял, что произошло. Не знаю, как ему хватило мужества не возненавидеть убийцу единственной дочери. Откуда столько силы духа, чтобы забрать обозленного безумного мальчишку домой, а затем отправиться с ним в орден отца, чтобы защитить и уберечь, как он потом признался. Я всем обязан Перу Доминику. Он пробыл со мною первые 3 года, проследив, чтобы меня приняли в ордене, и чтобы я успокоился, стал на путь света, а затем отправился на служение на Зеленые острова. Горе все же подкосило его, Пера Доминика разбили болезни, он стремительно состарился. Но никогда, ни единым словом или взглядом, не напоминал мне о случившемся. Я помнил сам. Знаешь, что оказалось тяжелее всего? Сносить его бесконечную доброту. Пер Доминик лишь раз, утешая меня на исповеди, обронил. Отец забрал у меня дочь, но подарил сына. Я счастливый человек, Патрик Блаунд. Паладин приподнялся на подушках, не отпуская ее ладонь. Сел, дыша тяжело и рвано, словно после долгого бега. Потер грудь, будто у него, молодого воина, заныло сердце. Пальцы его вновь потеплели, не как ее стараниями. Да и мертвенная бледность уступила, наконец, живому, хотя и неровному румянцу. С тех пор я не покидал орден. 3 года я провел в учении, познавая собственную силу и принимая дары отца. Из меня вырастили воина храма. Потому что едва ли мое мятежное сердце могло бы стать сердцем исповедника и духовника. 13 лет я служил ордену, отправляясь на задания во все земли мира. Я, наконец-то, стал свободен, как ветер. То, о чем все детство мечтал. Вот только я ни на шаг не отступал от приказов священства и не выходил из ордена. И женщин так и не познал. И духовные заветы исполнял истовее, чем самый светлый из праведников. Значит, не солгал ей паладин. Тогда в караване. И впрямь немного у него опыта в любовном вопросе. Камила нахмурилась и тряхнула головой, усилием воли возвращая себя в тесную комнатку. Хорошо, хоть мысли паладин не читал. Экая муть в голову лезет, да еще в такой тягостный момент. Только не любовь и неправедность двигали мной, прекрасная Камила. Выдохнул тем временем Патрик, переводя на нее пристальный взгляд. Холодная синь колдовских глаз дрогнула и потеплела, возвращая им привычный карий цвет. Мною управлял обыкновенный страх. Страх снова кого-то убить. Не на поле боя, не потому что я так решил, а лишь потому что тьма внутри возьмет верх, и я вновь проиграю. И у тебя теперь есть полное право бояться и презирать меня, прекрасная Лейна. А я могу похвастать лишь тем, что ничего не утаил. Слабое оправдание, но я почему-то надеюсь. Ведь ты самая светлая. Искренняя, настоящая. Ты не станешь ни изворачиваться словами, ни давать ложной надежды. Если я тебя отвратил, скажи мне здесь и сейчас. Маг воздуха говорил теперь быстро, горячо, да и руки в ее ладонях нагрелись, словно с каждым словом Патрик Блаунд глотал живительного зелья или, по меньшей мере, крепкого вина. Расправились плечи, налилась краской кожи, потемнели глаза. А напрягшиеся пальцы сжимали ее так крепко, словно Патрик забыл о собственной силе и собирался перемолоть девичьи ладошки голыми руками. Камила вздохнула, не разжимая губ, помолчала, собираясь с мыслями. До мудрых исповедников ей было далеко, так что понять, жуткие ли поступки совершил юный Блаунд или же стал заложником собственного темного дара, она не могла. Зато она видела глаза паладина, ощущала тепло согревшегося мужского тела, дышала его запахом и верила. До последнего слова верила. Так же искренне, как Патрик Блаунд ждал сейчас ее ответа. «Мой батюшка, Залтан Эйросский, как-то вырезал половину города, когда матушку убили», помедлив, задумчиво обронила Камила. Заходил в дома тех, кто хоть как-то оказался причастен, и убивал мечом прямо там, где находил. За столом, в нужнике, в постели. Магом он не был и собой владел. Но про багровые реки тогда недаром говорили. И рыжими островами прозвали не просто так. При этом я любила его. Искренне, как умела. А ведь батюшка истреблял и нечисть, и темных людишек с равным безразличием. Заслужил получи. Но я любила его. Даже после багровых рек. Нет, не думаю, что у тебя получилось меня удивить, Патрик Блаунд. Про рыжего барона тогда легенды ходили. Если бы уже тогда знать, что никакой он не барон, а самый настоящий Лей, потомок рода огня. Замок, любящий дед, теплая постель и прекрасный Фейерхолд стали бы немного ближе, и унижений поубавилось бы. «Я люблю тебя, Камила Эйросская», — выдохнул, не сводя с нее блестящих глаз паладин. «Я тебя сейчас еще больше люблю, хотя узнал с первой встречи». Патрик так и не разжал их рук, когда склонился ближе и коснулся ее губ своими. Камила никогда в жизни не целовалась. Склизкие поползновения ухажеров на островах не в счет. Немногие претенденты огребали от дочери рыжего барона на месте, не получая желаемого. Но то, что паладин целоваться тоже не умел, Камила поняла сразу и оценила. Потому что только мужчина, никогда не знавший другой женщины, оставался столь же беззащитен перед ней, как и она перед ним. Только такому, как Патрик Блаунд, привыкшая к грубости и неприкрытой пошлости Камила, сумела по-настоящему довериться. И только такого, как паладин, она и желала. Бездумно, жадно, ревниво, безраздельно. Прибрать к рукам, владеть и властвовать. Его умом, мыслями, чистотой и святостью. Потому что Лэй Блаунд, после всех совершенных им сомнительных боевых подвигов и несомненных, пусть и невольных грехов, оставался чище, нежели она, ничего страшнее воровства не совершившая. Объяснить это Камила не могла, но самой себе признавалась. Ни деньги, ни мужская красота, ни положение не привлекали дочь рыжего барона. Деньги она умела добывать и сама. Красивые мужчины, вроде Лэя Ленера, навевали скуку, а положение всегда шаткая вещь. Выйдешь за низшего, вроде как опустишься, выберешь кого повыше, сама останешься второсортной на всю жизнь. Нет, не на это ставку делают. Камила искала лучшего, чем она. Того, кто не пойдет на обман ради куска хлеба, кто не покривит душой в малом, кто не ищет выгоды и не предаст ради минутного превосходства. Того, кто чище, лучше, светлее, его святостью очистится, с его помощью стать... Если не лучше, то чуточку благороднее. «И я тебя люблю, Патрик Блаунд», — признала Камила, едва паладин немного отстранился. «Хотя за шоколад я тебя еще не скоро прощу. Опозорил меня тогда в караване-то, на горячем поймал». Паладин тихо рассмеялся, касаясь ее лбом. Притянул чуть ближе, снова поцеловал. Уже ощутимее, жарче, решительнее. Верно, лишь теперь убедился, что и впрямь не убьет ненароком. «Хм, неуверенно раздалось от двери. Я тогда еще чаю попью, что ли?» Камила вспыхнула, услышав голос Мэма Гира. Но Патрик не позволил ей отстраниться. Только бережно притянул к груди, скрывая от чужих глаз. «Долго ли мне еще чаем заливаться, Лэй Блаунд?» Вежливо поинтересовался королевский воин перед выходом. Верно по лицу паладина догадался, потому что вздохнул почти страдальчески. «Понял. Рад, что вам уже лучше. А все же выспались бы, пока время есть». Стукнула закрытая дверь, и Камила подняла голову. Щеки полыхали так, что все лицо огнем горело. Да и сердце колотилось, что сумасшедшее. Неловко вышло. Пробормотала она, позволяя Патрику обнять себя за плечи. «Пойду я, пожалуй, а то еще нескладнее получится». Светлый Лэй Тадэ уж обещал испепелить. Вдруг припомнил маг воздуха. «Если тебя не уберегу. Клянусь, теперь у него есть на то причины». «Деду ты понравился», — возразила Камила, как-то незаметно пристроив голову на плечо Патрика. «Он только порадуется». «Жениху, который собственное имение в кости проиграл?» Камила даже выпрямилась, удивленно заглядывая в темные глаза паладина. «Во-первых, меня никто не сватал, Лэй Блаунд», прищурилась наследница эйросского рода. «Во-вторых, с чего ты взял, что мне имение нужно? У меня целый замок есть. А если бы и нет? Я ничего раньше не имела, ничего и не потеряла бы. Хотя, если тебя нужно уговаривать, Лэй Блаунд, то я лучше и впрямь помолчу». Патрик крепко прижал ее к груди, коснулся губами растрепанных медных прядей. «Ты слишком многого добилась, чтобы ничего не иметь», тихо и твердо обронил паладин. «Я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Даю слово, что сделаю все. Веришь? Веришь мне?» Камила верила. И когда Патрик поцеловал ее в третий раз, словно скрепляя договор печатью, и когда обнял, не в силах отпустить, и когда шептал, тихо, едва слышно, слова тихой колыбельной, зарываясь лицом в ее волосы, даже когда уходила, высвободившись из крепких рук, не видела ничего дурного ни в деликатном стуке в дверь, ни в том, что она, благородная Лейна, выходит из мужской комнаты в столь поздний час одна. Истинная любовь очищает. В ней нет места сомнениям, грязи и подозрениям. Или это не любовь. Уже лежа в собственной холодной постели, Камила долго улыбалась в темноту, вспоминая ласковый голос, теплые губы и крепкие руки. вспоминала и песню, беззвучно повторяя мелодию в тишине гостевой комнаты. Колыбельная подействовала. Последние слова Камила допевала уже во сне. Снилось небо, ярко-синее, как глаза Патрика, в моменты колдовства, и чистое, словно сегодняшнее признание. И это определенно обещало им скорую удачу в грядущем дне. Ветер пел мне песню колыбельную, так что только я лишь слышать мог. Обещал любовь мне нераздельную в день, когда ступлю я за порог. Я поверил с жадностью, с готовностью, вырвался не бризом, смерчем прочь. С помыслами воевал греховными и стремился каждому помочь. Дивно вдруг легли пути небесные. С каждым шагом, с каждым боем я понимал, старанья бесполезные, и спастись мне здесь никак нельзя. Старый шрам не смыть святыми войнами, лед внутри души не растопить. Чем согрею сердце недостойное? Что поможет пламя сохранить? Темен дар мой, страшны разрушения, всех врагов могу испепелить. Только, честно глядя в отражение, лишь себя не в силах осветить. Вдруг случилось странное, желанное, вспыхнул пламень жаркий предо мной. Заслужил я счастье первозданное, чем сравнюсь с твоею чистотой? Я не знаю, объяснить не в силах я, только мне не холодно с тобой. Имя лишь твое роняя дивное, чувствую, что я еще живой. Не нужны мне больше страны дальние, сердце тихим счастьем расцвело. Ты со мной, прекрасная, хрустальная, наконец-то мне с тобой тепло.